Жульен был озадачен. Он ничего не понял, но с облегчением перешел тоже на естественный тон, и, наконец, дружеская беседа завязалась. Она-то рассказала о своей работе. Они оба пришли к заключению, что они созданы для того дела, которым занимаются. Жульен страстно увлекался наукой, которую преподавал, но они же не способны ничего понять. Сидят, как сонные мухи, и хлопают глазами. Разве только у двух-трех мелькнет на раз что-то в глазах, остальные — это какая-то тяжелая глыба скуки. Бьешься с ней в поте лица, пока удается, и то не всегда, сдвинуть ее на одно мгновение с места, потом она падает опять на дно. Попробуйте-ка выводить ее оттуда. Учить их все равно, что рыть колодец. Конечно, несчастные ребятишки не виноваты. Они, как и мы, жертвы мании демократизма, в угоду которой требуется вдалбливать в головы всех детей одинаковое количество знаний, хотя они не достигли еще того возраста, когда могут чего-нибудь понимать. И потом эти экзамены. Это нечто вроде сельскохозяйственных конкурсов. На них взвешивают результат труда учителя, начиняющего детские мозги смесью исковерканных слов и сырых бесформенных сведений, смесью, от которой большинство наших учеников спешат освободиться, кто-то сдаст экзамены, и который на всю жизнь внушает им отвращение. «А я детей обожаю», — сказала Анетта, смеясь. «Даже самых никудышних. Ни одного не могу равнодушно видеть. Так хочется схватить и унести к себе. Но вы приходится довольствоваться одним. Этого хватит, как по-вашему?» Она указала на разбросанные по всей комнате вещи, но Жульен ничего не понял, только глупо ухмылялся. «Да, жаль. Когда я встречаю малыша, который мне нравится, мне хочется его украсть. А нравятся мне все. Даже в самых некрасивых детях есть что-то такое свежее и весеннее, безмерность надежд. Но что я могу для них сделать? И разве мне дадут что-нибудь сделать? Ведь я и вижу их мельком. Мне их доверяют на час, потом бегу к другим, и мои маленькие ученики переходят из рук в руки. Что одна рука сделает, другая уничтожает. Так ничего и не получается. Не сформировавшиеся души, фигурки без души, умеющие танцевать бостоны под экатр. Взрослым некогда об этом подумать, ведь мы не живем, а мчимся. Все мчатся, не жизнь, а скаковое поле. Никогда никаких остановок. Умирают на бегу, да они уже и так мертвецы. Эти несчастные, не разрешающие себе ни единого дня передышки, они не дают передохнуть и нам, тем, кто этого хочет». Жульен очень хорошо понимал ее. Уж ему-то не надо было объяснять, как убийственная суета мирская, как прекрасный покой и уединение. Еще больше сблизило его с ней то, что она сказала затем, что, к счастью, среди этого потопа есть еще островки, где можно укрыться. Чудесные стихи, а главное — музыка. Поэзией Жульен не увлекался, язык ей был ему недоступен, и он относился к ней с каким-то недоверием, как многие люди мысли, которые часто сдают свою поэзию, но не чувствуют глубокой и трепетной музыки слов. Зато другая музыка, язык звуков, им доступна. Жульен сказал Анетте, что он любит музыку, но, к несчастью, не имеет возможности ходить на концерты, не хватает времени и денег. «У меня тоже мало и того, и другого», — заметила Анетта, — «но я все-таки хожу». У Жульена не было того запаса жизненной энергии. После трудового дня он сидел дома, в четырех стенах, и он не умел играть ни на одном инструменте. В комнате Аннет он увидел пианино. «Вы играете?» «Да, но не так-то это легко», — сказала Аннетта со смехом. «Разве он даст спокойно посидеть за пианино?» Удивленный и смутно встревоженный, Жульен спросил, кто же ей мешает играть. Аннетта насторожилась. На лестнице топотали детские ножки. Она бросила открывать дверь. «А вот и он. Сейчас увидите это чудовище». Она впустила Марка. Он прибежал от тетки. Жульен все еще ничего не понимал. «Это мой мальчуган. Ну, поздоровайся же, Марк». Жульен свалился с небес на землю. Она-то никак не думала, что это его так поразит. Она продолжала весело болтать, удерживая Марка, который пытался улизнуть. «Как видите, я все же не теряла времени даром». У Жульена не хватило духу ответить что-нибудь. Он только изобразил на лице вымученную и довольно глупую улыбку. Он всеми силами старался скрыть свое волнение. Марку удалось вывернуться из рук матери, так не поздоровавшись с гостем. Он находил эту церемонию нелепой и всегда от нее увиливал, предоставляя матери говорить всякие пустяки. Он отлично знал, что через минуту она забудет о его проступке и заговорит о чем-нибудь другом. Эти женщины такие бестолковые. Спрятавшись в складках портьеры, в четырех шагах от Жульена, мальчик стоял, крутя в пальцах шнур, и сурово разглядывал чужого. Он очень быстро, на свой детский лад, и не так уж неверно, оценил положение. Жульен ему не понравился, и мнение это было бесповоротно. Дело было решено раз и навсегда. Жульена это упорное разглядывание еще больше смутило. Он пытался поддерживать разговор с Анеттой и в то же время не переставал думать о своем. И из-за этого он только путался и в словах, и в мыслях. Все-таки понемногу он успокоился, правда, не совсем. Он ни минуты не сомневался, что Анетта замужем. Она держала себя так уверенно. А где же муж? Жив или умер? Анетта не носила траура. Нет, Жульен не мог успокоиться. Куда же девался этот человек? Задавать такой вопрос прямо он не решался. После всяких окольных маневров он, наконец, рискнул небрежно, как бы вскользь. Ему, впрочем, казалось, что это было сделано очень ловко, вернуть в разговор вопрос. «И давно вы живете одна?» Анетта возразила. «Прежде всего, я не одна», и указала на своего мальчика. Жульен так ничего и не узнал. Из ее ответа можно было заключить, что она живет вдвоем с ребенком, и говорила она об этом весело. Поэтому Жульен решил, что она овдовела давно, очень давно, и больше не горюет. Логика человека пристрастного угодливо подсказывала ему, как будто неопровержимый вывод. И так господин Мальбрук скончался, что ж царство ему небесное этому мужу, он уж не опасен. Жульен бросил на его гроб горсть земли и, повернувшись к малышу, деланно улыбнулся. Теперь Марк начинал ему нравиться. Но зато Марку он вовсе не нравился. Жульену строение атомных тел было куда понятнее, чем детская душа. Марк сразу почувствовал, что ласковость его неискренна. Он повернулся к гостю спиной и проворчал. «Не хочу, чтобы он надо мною смеялся». Анетту очень забавляли тщетные попытки Жульена умилостивить ее сына. Она сочла своим долгом загладить невежливость Марка и стала расспрашивать Жульена, как он живет, слушая его ответы сперва немного рассеянно, потом живым интересом.